Вскоре мы установили, что замок принадлежал некогда одной из теток Юсуповых. Он был передан соседнему городу при определенном обложении доходов от него. Так как эти обложения не вносились, Феликс, который до нашего посещения о существовании этого владения и не подозревал, мог юридически потребовать возвращения ему замка. После долгого процесса он получил это право. Кириолет стал единственным источником его доходов. Во время наших странствий мы повсюду, даже в самых неожиданных местах, наталкивались на русских родственников и друзей. И Британь не разочаровала нас в этом отношении, так как очень скоро мы нашли родственников Лопухиных на другой стороне бухты Конкарно. Войны и революции обошли их стороной, они жили в старом сводчатом здании, обвитом пышным садом. Казалось, что мы посетили мир Моне и Будена. Пожилые господа носили белые костюмы, шляпы панамы и имели изящные трости, как это было модно в Бордигере в начале века. Тетя была толстой и уютной, высокий воротник ее кружевной блузки был сильно накрахмален, волосы она носила под мягкой шляпой, уложенными в строгий узел. Без всякого кокетства она выглядела так, как будто бы ее внешний облик приобрел такой вид много лет назад, раз и навсегда. Мы представляли себе, как они ходили по маковым полям или прогуливались при заходе солнца по покинутому, продуваемому ветрами берегу моря. Мило и радушно Лопухины приглашали всех нас, мама и шестерых детей, на вкуснейшие обеды, составленные как стихотворение. Вкус, цвет, начало и конец. Все было тщательно продумано и подобрано. Казалось, что наши гостеприимные хозяева никогда не покидали дом, в котором они жили, как в привязанном аэростате. И тем не менее, они были в курсе всех событий. Мама наслаждалась беседой с ними и утверждала, что они жили не на Луне. Пока она болтала с ними, мы, Георгий, Бэйби и я сидели на малу гавани Конкарно и рисовали, в то время как рыбаки сворачивали свои большие красные паруса и шли домой, чтобы выгрузить улов серебряных извивающихся сардин. Нас окружала толпа любопытных деревенских парней и попыхивающих трубкой крепко пропахших морем старых рыбаков, громко рассуждавших за нашими спинами о наших произведениях искусства, что нас очень смущало. Когда наступила осень, мы бегали по сырой траве фруктовых садов и собирали яблоки. Пришло время молодого сидра, и с каждой деревни поднимался паром запах преющих яблок. Все готовились к большому празднику, пардон, праздник отпущения грехов, сопровождающийся крестным ходом, в честь своего местного ангела-хранителя или Девы Марии. Крестьяне собирались из близлежащих отдаленных мест, празднично одетые в свои красочные одежды, на женщинах были накрахмаленные головные уборы и мелкоплессированные белые воротники, на мужчинах кофты, отороченные голубым бархатом, и широкие черные шляпы. Мы выезжали глубоко в страну, чтобы посмотреть нашествие с развивающимися, качающимися знаменами. Казалось, они качаются так сами по себе. Крестные ходы тянулись к продуваемым каменным церквам, башни которых, как молящиеся руки, возносились к небу. За несколько месяцев до этого в Париже, по пути домой после пасхальной полночной службы, мы попали в аварию на площади Согласия. Другое такси бортом въехало в наше. Обе машины распались на составные части. Мы выскочили, как горошины из кожуры, с царапинами, но не раненые. Страховое общество нехотя выплатило нам некоторую сумму, которая оказалась очень кстати для оплаты автомобиля для этих бретонских поездок. Недоверие мама к автомобильному транспорту этим происшествием только усилилось, и с этого дня она объясняла каждому водителю: «Недавно я пережила несчастный случай, чтобы заставить его ехать как улитка». Через год-другой мне предстоял экзамен на бакалавра, без успешной сдачи которого любой французский ребенок чувствует себя неполноценным. Я занималась прилежнее, чем когда-либо ранее, что давало мне чувство свободы от гнета всех ограничений и преград. качестве вознаграждения я действительно хорошо сдала все экзамены. Иван Вяземский, мой двоюродный брат и друг, во время экзамена был моим спутником-защитником в течение нескольких дней, в которые мы вели нереальную и хаотичную жизнь студентов Латинского квартала, так как экзамены проводились в Сорбонне. Пока студенты были совершенно вне себя от сданных экзаменов и пускались в дикие озорства, полицейские не обращали на них внимания, бездумно крутя свои резиновые дубинки.